Однако, эти бутылки не могут храниться при комнатной температуре, потому что если температура слишком высока, спиртное может закиснуть. Бутылки могут храниться в течение длительного времени в области, где температура ниже 20 градусов. Однако, из-за географического положения Святого Света, хотя тут никогда не слишком жарко, есть еще 4 времени года. Летом температура легко достигает до 40 градусов, так что ради сохранения спиртного герцог построил искусственное озеро. Цель этого озера была точно контролировать температуру склада того, что ниже.